и тех нюансов, которые я успела выяснить вчера у тетушки Айны. Так, что-то я отвлеклась. Вспомнив про кашу, я потянулась к котелку, предвкушая настоящее блаженство. Но после первой ложки задумалась и погрустнела. Кажется, забыла посолить. Пришлось со вздохом снова лезть в мешок, мешать густое варево с крупными сероватыми крупинками соли и снова ждать, пока они немного растворятся. Туристка, блин. О самом элементарном забыла. А если бы мясо жарила? Вяло пожевав невкусную кашу на пару с черствым хлебом, я слегка ожила, но потом поняла, что долго прохлаждаться не могу. Пришлось вставать, сворачивать лаги, спускаться к реке, чтобы наполнить кожаный бердук водой. Фляги у ведьмы просто не было. Затем снова подниматься, пыхтя и отдуваясь на крутой горке. Наконец прийти к оставленным вещам и обнаружить, что какая-то наглая сволочь с чавканем пожирает мою еду. «Ах ты, зараза!» От моего вопля внезапно нашедшийся барсик подлетел аж на полметра, во всей своей красе продемонстрировав свое раздувшееся пузо. Истошно мяукнул прямо в полете. На пару секунд завис в воздухе, как дельтаплан, широко растопырив лапы и неистово вертя пушистым хвостом. Но, наконец, земное притяжение пересилило. Кот с оглушительным хрустом свалился в сочную траву, после чего развернулся, припав на полусогнутых, затем поднял перемазанную в каше морду и гневно посмотрел. «Ты где шлялся, нахал?» — возмутилась я, осознав, что теперь придется спускаться к реке в третий раз и отмывать котелок. «И по какому праву трескаешь чужое?» Кот громко зашипел, прижав уши к голове, а уж глазами меня буквально прожигал, будто не он сейчас нагло мою еду воровал, а я у него из миски свежих сливок отхлебнула. Правда, длилось это недолго. Смерив меня злобным взглядом с головы до ног, он презрительно фыркнул, выпрямился, а потом неторопливо ушел, слизывая с морды остатки моей несоленой каши. Я едва удержалась, чтобы не запустить в него наполненный бурдюк. «Барсик! Скотина какая! Он еще и недоволен! Я с утра чуть голос не сорвала, пытаясь до него докричаться. Потом решила, что топать мне придется без проводника. А он, оказывается, все время был неподалеку. И наверняка ведь слышал, гад, что его зовут. Вон как хвостом дернул. Понял, сволочь, что я к нему обращаюсь, но даже ухо не повернул. Зараза!» Я со злостью проводила глазами исчезающую в траве черную спину, борясь с острым желанием догнать и оттрепать гаденыша за шкирку. Но потом плюнула и с ворчанием отправилась отмывать котелок. Хрен с ним. Раз явился сейчас, значит, не обманула бабка. Пойдет со мной и дальше. А раз так, то убивать его пока не стоит. Может, и правда пригодится. Но уж если он только жрать гораст и настроение мне портит, то пусть меняет на себя. Хамство терпеть я даже от кота не стану. А уж от демона тем более. Хотя какой он к черту демон? Так, бесенок мелкий, нечисть сопливая, скотина мохнатая, которую никто не учил правилам хорошего поведения. Будет время, займусь, а пока руки в ноги и вперед. К вечеру я устала еще больше и, признаться, даже начала подумывать о том, что здорово запустила себя в плане физической формы. Надо было хоть фитнесом заниматься или на аэробику походить. Глядишь, и не была бы сейчас как выжатый лимон. Шапку я сняла уже давно. После полудня стало жарко. Плащ вообще стянула почти сразу. Неудобно. А куртку распахнула до пупа. Но вот ботинки, к сожалению, деть было некуда, потому что босиком по шершавым плитам не больно-то погуляешь. К тому же я так и не успела выяснить, есть ли тут змеи? А если есть, то какие из них ядовиты? И вообще, я почти ничего не знала про местное зверье, кроме того, что вблизи людского жилья крупные звери вроде как не водятся. В общем, невеселый вышел у меня вечер.